Макиенко перевел дыхание и приготовился к разносу. — Да нет, Артур, не все, — вздохнул Заточный. — Далеко не все. Ты подозреваешь, что деньги, которые Артекс отстегнул фирме Натали, — это взятка самому Платонову, так? — Ну, в общем, — замялся полковник, — примерно так. — И за что же, по-твоему, ему дали эту взятку? — За то, чтобы он замарафетил улики и смазал дело о злоупотреблениях. Недаром же за 8 месяцев дело с мертвой точки не сдвинулось. — А ты уверен, что оно не сдвинулось? — У меня нет доказательств обратного, — возразил Макиенко. — Платонов мог бы представить мне все документы, я дал ему такую возможность, а он вместо этого сбежал. — Как я должен это понимать? — Ну, каждый понимает в меру своей испорченности, — усмехнулся генерал. — Этой истине нас еще в детстве учили. — Ты его и в убийстве, небось, обвинил? — Да ладно, не стесняйся, говори. Ведь обвинил? Ну, впрямую нет. Я только сказал, что через 30 минут после того, как его видели вместе с Агаевым, капитана нашли мертвым. А он что? Ничего. За сердце схватился. Понятно. Значит так, Артур, попали мы с тобой в нехорошую историю. Давай думать, как выбираться будем. Ты, вот лично ты, не как большой начальник, а как человек, ты веришь в то, что Платонов виновен во взяточничестве и в убийстве? — Нет, товарищ генерал, не верю, — твердо ответил Макиенко. — И я не верю. — Так нахрена ж ты его пугал своими обвинениями? Макиенко стало заметно легче, он даже сумел улыбнуться. Уж очень детским показался ему вопрос генерала. Ухотел добиться, чтобы он мне материалы показал. Вы же сами знаете, Иван Алексеевич, ни один порядочный опер свои материалы никому зазря не покажет. Единственный способ в них заглянуть — припугнуть как следует. — И зачем тебе занадобилось в них смотреть, в материалы эти? Чего ты там увидеть хотел? Я, товарищ генерал, хотел убедиться, что Платонов действительно работал по Уральскому заводу, а не валял 8 месяцев дурака. — Зачем, Артур? — с тоской спросил Заточный. — Зачем тебе в этом убеждаться? Откуда у тебя сомнения-то появились? Какой-то малохольный Сыпко написал кляузу, и ты уже готов поставить под сомнение честность своего подчиненного? Артур, дорогой, нельзя так, пойми. Мы все по лезвию ножа ходим. Ты посмотри вокруг. Посмотри, как мало нас осталось. Ведь за что работаем? За что задницу-то рвем? Не за деньги, не за регалии, за идею да за честь мундира. И то не все. Деньгами нашими, которые мы за свою работу получаем, только подтереться и можно, больше они ни на что не годятся». Среди нас троечников уже не осталось, это тебе не прежние времена. Все троечники и хорошисты давно в коммерцию пристроились. Остались только сумасшедшие идеалисты и сволочи. Первых, заметь себе, намного меньше, чем вторых. Поэтому каждый раз, когда в тебе червячок зашевелится, думай в первую очередь о том, что если человек из первой категории, ты его смертельно обидишь и потеряешь как сотрудника и соратника. А если он из второй категории, ты его просто-напросто спугнешь своими прямыми вопросами и обвинениями. И так нехорошо, и эдак неладно. Ты Платонова своего совсем не знаешь. Работаешь всего 3 месяца. Где уж тебе определить с первого взгляда, к какой он категории относится? Не надо было сразу в бой кидаться. Пришел бы ко мне, посоветовался. Мы бы вместе чем-нибудь сообразили. А ты... Он горестно махнул рукой. Говорил генерал Заточный совсем тихо, еле слышно, и от этого казалось, что он не сердится, а сокрушается. И вот-вот заплачет. Мухиенко даже на какое-то мгновение стало неловко. Ну как же так? Расстроил человека, чуть не до слез довел. Но в следующее мгновение он спохватился, сообразив, что генерал просто использует очередное секретное оружие, о котором тоже знали все, и все равно попадались. И он, Мукиенко, чуть не попался.